Асия. Название Асия встречается только в 1 Маковейской 8.1.8 и в 3 книге Ездри 15.46 и 16.1 и относится к тем странам Малой Азии, над которыми царствовали селевкиды, цари Сирии. Но Иосиф Флавий называет Асией те страны, какие начал завоевывать Александр Македонский после разгрома персидской армии в 334 году до Рождества Христова при Гранике, древности 11.8.3. Границы Асии начали обрисовываться лишь после того, как римляне, победившие в 190 году до Рождества Христова сирийского царя Антиоха III, его владения в Малой Азии передали своему союзнику, Евмению II, царю Пергамскому, которого величали царь Асии. Последний пергамский царь, Аттал III, перед смертью завещал свое царство Риму, и римляне сохранили название Асия, которое включало Мисию, Ливию и Карию, а также прибрежные области Эолию, Ионию и Троаду, и многие острова Эгейского моря, включая Родос и Патмос. В 116 году до Рождества Христова римляне присоединили к Асии Великую Фригию. Таким образом, Асия находилась между Вифинией, Галатией, Ликией и Эгейским морем. Но в ней находилось несколько вольных городов, которые пользовались самоуправлением. Первоначально главным городом Асии был Пергам. Потом римляне сделали главным городом Асии Ефес, быстро растущий порт и центр коммуникационных линий. Сюда прибывал и отсюда управлял римский проконсул, назначаемый сенатом сроком на один год. Император Август вел более строгое и справедливое управление Асией, содействовал ее процветанию, и благодарное население попросило разрешения ставить его статуи и поклоняться живому императору как воплощению божества. От этого культа императора позже страдали многие христиане, которые не хотели боготворить смертного человека. В Асии поклонение местным богам уживалось и местами сливалось с поклонением греческим и римским богам и богиням. Ефес был известен поклонением Артемиде Диане, богине плодородия, а в Пергаме поклонялись Асклепию или Эскулапу, богу врачевания. Об Асии римский политик и оратор Цицерон так отозвался: «По богатству своей почвы, по разнообразию своих продуктов, по обширности своих пастбищ, по количеству своего экспорта, она превосходит все другие страны». Эллинизация Асии началась со времени основания в Малой Азии греческих городов двух Магнезий, Мелита и Траллелоса. Здесь развивалась высокая культура и философия. Хотя население состояло из разных народностей, преобладал греческий язык. Главными городами были Ефес, Смирна, Сардис, Пергам, Лампсак и Кизик. В Новом Завете еще названы Фиатира, Филадельфия, Лаодикия, Колосы, Иераполь, Адрамит и Ас. В городах Асии жило много евреев, и в их защиту в Риме был издан особый декрет древности 14.10.9.26. Первыми обращенными ко Христу были те осийцы, которые в день Пятидесятницы в Иерусалиме слушали проповедь апостола Петра, Деяния апостолов 2.9. Возможно, что апостол Петр позже посетил их, а определенно известно, что апостол Петр знал о верующих во Христа в Асии и в своем послании написал следующее: «Пришельцам в Асии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. 1 Петра 1, 1-2. Во время второго миссионерского путешествия апостол Павел, сопровождаемый Силою и Тимофеем, не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, Деяния апостолов 16:16. Но на обратном пути из Македонии апостол Павел задержался было на короткое время в Эфесе, главном городе Асии, Деяния апостолов 18:19-21. Во время третьего миссионерского путешествия апостол Павел 3 года проповедовал в Эфесе, Деяния апостолов 20:31. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Деяния апостолов 19:10. Приходившие по разным делам в столичный город и обращенные от служения апостола Павла были свидетелями для своих соседей. Кроме этого, некоторые из сотрудников апостола Павла начинали проповедовать Евангелие в соседних городах. Определенно написано, что Церковь Христова в Колоссах и Иераполе возникла от служения Епафраса, Колоссянам 1:7-11. А если он заботился о церкви в Лаодикии, то, вероятно, при содействии Господнем был и ее основателем. Из Ефеса апостол Павел написал коринфским верующим: «В Ефесе я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверство великая и широкая дверь, и противников много». 1 Коринфянам 16:8-9. Первоначально противниками апостола Павла были местные евреи, которым было завидно, что от проповеди апостола Павла еллины в большом числе обращаются к поклонению единому Богу, которому поклонялся Авраам и все праведники из еврейского народа, а они, евреи, столько лет здесь жили и не имели никакого влияния. Из всех видов зависти самой страшной и преступной бывает зависть религиозная, которую выдают за ревность по вере отцов или идеологии. Давая свое последнее наставление приглашенным из Ефеса, пресвитерам, апостол Павел вспоминал: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Деяния апостолов 20:18-19. Другими противниками апостола Павла были художники, занимавшиеся изготовлением из серебра и других материалов моделей храма Артемиды, которые, приходившие из разных мест поклонники, уносили с собою как предметы религиозного культа. Наиболее влиятельный из них, по имени Дмитрий, собрал их и откровенно сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Деяния апостолов 19:24-28. Дмитрий и его друзья взбунтовали весь город, и плохо бы кончилось для апостола Павла и его сотрудников, если бы за них не вступились асиархи, то есть асийские начальники, на которых лежала обязанность заботиться об устройстве спортивных состязаний и религиозных торжеств. Вероятно, вспоминая этот случай, апостол Павел написал: «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были безмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы не надеяться на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти. 2 Коринфянам 1, 8-10. Последнюю опасность от ассирийских евреев апостол Павел имел в Иерусалиме. Когда он по совету пресвитеров церкви пошел в храм для совершения обета, там на него напали ассирийские евреи, крича: «Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и еленов ввел в храм и осквернил святое место сие». Деяния апостолов 21:28. Это была ложь и клевета, но Павла чуть не растерзали, и только вмешательство римлян спасло его от смерти. Ненавидевшие апостола Павла, пересвященники и старейшины старались убедить римского правителя, чтобы он осудил Павла или выдал им, но тот по требованию апостола отослал его в Рим на суд к императору, которым в то время был Нерон. И на пути в Рим Павел плыл на ассирийском адрамитском корабле мимо ассирийских мест. Деяния апостолов, 27 глава, 2 стих. В Асии, кроме Павла и его сотрудников, трудился апостол Иоанн, и Христовы послания написаны Иоанном семи церквам, находящимся в Асии, в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардия, Филадельфии и Лаодикии. Откровение 1:11. Аминь.